Глава 14. Бамсели и бомбрамсели нагитовы! Кливер, бомкливер долой! Чувствовалось, что море для Неда Пэтмора — родная стихия. Как ловко он отдавал приказы, как мастерски управлял этим сложнейшим нагромождением приспособлений. Немало пришлось ему объяснить новичкам, которых Уот вырвал из тюремных застенков, что к чему. Массу всего пришлось ему усвоить и запомнить. Попробуй, если одних только, к примеру, тросов для обслуживания парусов на судне имелось около 140. Брасы, к примеру, служат для поворота парусов на ветер. Шкоты – для притягивания нижних углов паруса к борту, палубе или ноку низлежащего рея. Ракстели – для подъема и опускания раксов. Гордони – для подтягивания паруса к рее. Ну, просто? Знанием Неда, его умению правильно расставить и быстро обучить шестерых беглецов обязан успех перехода Атлантики, а в том, что они достигли берегов Англии – наипервейшая его заслуга. Нед в бытность свою моряком всегда исполнял приказы, отдавать их ему доводилось впервые. Теперь у него стали проявляться незаурядные способности командира. Друзья вначале как бы в шутку, а затем уже серьезно стали подумывать поручить обязанности капитана Неду. Тот отмахивался, но шестерка друзей настаивала, упорствовала. Будет лучше, если руководство возьмет на себя Нед. Впрочем, правильнее было бы сказать «капитанство». Управление судном, определение наиболее оптимального маршрута и так далее. Все остальные вопросы шестерка решала сообща. Это была своеобразная модель коммуны, идеального сообщества людей, где все решается в равенстве и взаимопонимании. Наподобие мифического государства Либерталия, организованного пиратами, в существование которого верили современники. Таланты друзей дополняли друг друга. Нед разбирался в картах, но вот грамоте обучен был более чем поверхностно. Зато Уолтер и Гарри Грей прекрасно владели ею, что по тем временам большая редкость. Европа была тогда почти сплошь неграмотной, потому-то умение писать пользовалось большим почетом. Неудивительно, что судовой писарь на кораблях Королевского флота обычно преисполнен важности. Он квартировал в престижных кормовых каютах, где размещалось лишь корабельное начальство. Капитан, его помощник, шкипер, главный боцман, старший рулевой и проповедник. Впрочем, мы немного отвлеклись. Так вот, Нед хоть и не блистал в грамоте, но творил чудеса по морской части. Как для простого матроса, он знал и умел слишком много. У него был дар Божий. Умело пользуясь лагом, компасом, хронометром и градштоком, этот бывалый мореход отлично мог читать звезды и уж совсем удивлял всех тем, как прекрасно понимал язык моря, умело используя для ориентировки цвет воды, направление течения, скопление облаков и даже маршруты перелета птичьих стай. Потому-то и был избран Нед шестеркой друзей своим капитаном, хотя, повторимся, многие вопросы решались сообща. Люди, освобожденные Уотом из тюрьмы и нанятые на службу в Дувре, были поставлены перед фактом. Вот капитан, вот судовой совет. Просим уважать и исполнять приказы. Все кивали в знак согласия, да еще бы не кивать, если платилось щедро. Только работай. Эльдорадо шел по Ла-Маншу, в экипаже не возникало трений, наоборот, налаживались добрые отношения. Все уже перезнакомились, даже завязались новые дружбы. Все чаще теперь можно было слышать взрывы хохота в каютах корабля. Это какой-нибудь рассказчик старался удивить своих друзей ошеломляющим случаем из богатой коллекции своих похождений. Кто-то играл в кости, азартно доказывая свою правоту в спорной ситуации. Люди, нанятые матросами в Дувре, не могли не восхищать своим мастерством. Работа у них ладилась, грех в чем-то упрекнуть или заподозрить этих лихих ребят. Как справлялись они со своим делом, как задорно горланили шанти. Когда они брали риф и тянули брасы и фалы, то все разом дружно делали рывок. Естественно, при этом повторялся один и тот же рефрен. Монотонность повторов смягчалась многоголосием этих незамысловатых морских песен. Если вначале друзья Уотта сомневались, не ошиблись ли они в выборе, взяв на борт людей, от которых можно ожидать чего угодно, то теперь сомнения рассеялись. Правда, поначалу ни Неду, ни Гарри не понравилось, что выбор команды был связан с одним человеком – Чарльзом Бергом. На судне много новичков, до этого они уже были знакомы между собой, даже, возможно, связаны какими-то интересами. Разве не опасно, если учесть, что в те времена нередко вспыхивали бунты с целью завладеть судном? Выбрасывали на берег всех неугодных и ставили на путь пиратства. Где гарантия, что подобного не затеют ребята Чарли? Здесь ведь они составляют определенную силу. Безопасней доукомплектовать экипаж случайными людьми. Где нанять одного, где двоих, а где и троих. Но сейчас это сделать не так просто. Бывало, конечно, что вербовочный контракт подписывали одиночки, то есть тосковавшийся по морю отставной матрос, то наслушавшийся лихих историй юнец, который в поисках приключений уходил из дома, даже не предупреждая родителей. Зачастую же бывало, что после безуспешных попыток набрать именно таких людей, руководство прибегло к тому, что в матросской среде определялось выражением «зашанхаить». В портовых трущобах Шанхая похищали особенно часто. Зачастую этим занимался даже сам капитан. Подсев в портовом кабачке или таверне к предполагаемой жертве, щедрые незнакомцы спаивали гораздого выпить за чужой счет, а уж потом жаловались, что в этом вонючем месте, кроме табачного дыма, и посмотреть-то нечего, да предлагали простофиле пройти в другую таверну, где такие красотки. Приходил в себя бедолага, как правило, уже на судне, которое на всех парусах неслось по морским просторам. К такому методу наши герои прибегать, конечно же, не стали, поэтому-то и встретили предложение этого предприимчивого Чарли набрать на Эльдорадо его команду с радостью, хотя и с беспокойством, о причинах которых мы уже рассказали. Теперь эти подозрения почти развеялись. Люди Чарли были необычайно ловки в своем деле и, главное, исполнительны. Общего впечатления от новичков – не омрачил даже маленький эпизод, произошедший, когда парусник намеревался покинуть Ла-Манш и войти в воды Атлантики. Ход, однако, пришлось поубавить. Случилось вот что. Недалеко от Дортмута один из новичков пожаловался на плохое самочувствие. Вначале к этому отнеслись не слишком серьезно, полагая, что все пройдет само собой. Однако время шло, а бедолага не поправлялся, были очевидны признаки ухудшения. Тут-то и проявил инициативу Берг. «Капитан», — улучив момент, обратился он к Неду. «Боюсь, что с Маком серьезно. Все прекрасно на Эльдорадо, говорю искренне, но вот хорошего лекаря нет. Только что от Мака. Он совсем пал духом, жалуется мне, что так и умрет, не повидав семье. А знаете, откуда он? Из Дортмута. Мы сейчас будем проходить мимо. Я и подумал, а что, если мы доставим бедолагу в Дортмут? Потеряем совсем немного времени, капитан, но зато совесть наша будет чиста. Не загубили живую душу, выполнили последнюю просьбу умирающего». За спиной Чарли послышались возгласы одобрения. «А что? Дело, — говорит Чарли. Мак морю столько лет отдал, сил не жалел, жил и рвал. Неужели мы для него такой малости не сделаем?» Нед взглянул в глаза Гарри, Билли и Уоту. Те кивнули. «В море все настолько жестко, что редко, когда подобные просьбы удовлетворяются», — задумчиво молвил Грей. «Но нам, думаю, не стоит столь рьяно соблюдать морские правила. Не дело, если мы спешим на помощь одним, лишать ее других». «Да, справедливо. Меняем курс. На Дортмут!» Все оживились, на судне закипела работа, менялись паруса, судно медленно клонилось на правый борт. Билли, проходя мимо Уота, как бы невзначай бронил: «Не нравится мне все это». Многих смущала эта неожиданная задержка в пути, но никто не выражал недовольства. Команда Чарли по-прежнему делала все безукоризненно, и потому-то люди доброжелательно отнеслись к просьбе бедняги Мака. Никто не усматривал в действиях людей Чарли чего-то предосудительного. Следовательно, никто не обратил внимания на прощание Чарли с Маком в гавани Дортмута, не прислушался к словам, сказанным им своему другу в последний момент. «Ты все понял, Мак? Во что бы ты ни стала, исполни поручение». Ла-Манш остался позади. Эльдорадо, гонимый попутным ветром, преодолевал милю за милей, с каждым днем приближаясь к заветной цели. Не столь, правда, стремительно, как хотелось друзьям. Людям во все времена было свойственно стремление быстро передвигаться. Много раз бросали за борт верный дружище ручной лаг. Сколько послужил он на море в те времена? Утяжеленный железной оковой деревянный сектор неподвижно оставался стоять на воде, судно уходило вперед, узлы, обозначающие милю, через определенные промежутки времени ложились на воду, песок в песочных часах медленно, но неотвратимо пересыпался из одной половинки в другую. Чем стремительнее двигалось судно, тем больше уходило узелков за борт в определенное струйкой песка время. Отнюдь не хитрое приспособление, но почти гениальное, ведь точность измерения скорости лагом была очень высокой. Шутка ли? Несколько столетий лаг верно служил человеку на море. Мили одна за другой вместе с кильватерной струей оставались позади Эльдорадо. Уолтер все еще не мог отойти от потрясения, вызванного потерей любимой. Непередаваемо много значило для него Штейла. Душа не могла смириться, бунтовала. Он не выходил к обеденному столу, старался уединиться. В порыве ностальгии Уот сделал то, что давно собирался сделать после трагического известия, до руки никак не доходили. На столе в его каюте появился небольшой портрет. Кто заходил, долго стоял и смотрел на него. Лицо юной красавицы было столь прекрасно, что, взглянув на него, каждый вспоминал молодость, свою любовь, лучшие минуты своей жизни. Да, такие глаза способны увлечь, такие волосы способны опьянить. Портрет Штейла был причиной грез, преследовавших с той поры многих на Эльдорадо. За годы, проведенные в тюрьме или в море, за долгое время одиночества очерствели человеческие души до предела. Портрет, нарисованный Уотом, сдувал эту черствость, будто пыль. Было видно, что Уот вложил в него душу. И в жизни Штейла была красавицей. На холсте она казалась еще прекрасней. Каждый создатель неравнодушен к своему творению. Здесь же речь идет о большем. Одновременно произошло и то, о чем друзья и не предполагали. Понимая, что кризис явно затянулся, они уже хотели каким-то образом вмешаться в это дело, помочь Уоту выйти из него. Но вдруг его поведение стало меняться. Видимо, работа над портретом была неким лекарством. Горе стало отступать. Выплеснув боль души на холст, он как бы облегчил ее, сбросил с плеч непосильно тяжелый груз. Еще через пару дней Уота вообще было не узнать. Нет, он еще не хохотал от души, слушая морские прибаутки, но в глазах появился какой-то огонек. Невзирая ни на что, Уот старался приложить руку ко всему, что творилось на судне. Он лазил вместе с остальными матросами по вантам, подгоняемый язычным голосом Неда. «Фок и грот нагитовы! На грот брассы!» Налегал на ганшпук, работал у Юферса. Жизнь, казалось, снова вернулась к нему. Молодое, здоровое, наполненное кипучей энергией тело истосковалось по движению, а энергия, накопившаяся в нем, искала выхода. Все горело теперь в руках Уота. Друзья были рады видеть, что его больше не мучают воспоминания и что он возвращается к нормальной жизни. Ведь он уже мог задержаться за столом и вместе со всеми послушать разные истории, побывавших во многих забавных переделках людей. Возможно, не столько сами переделки забавны, сколько обладающие даром красноречия рассказчики преподносили их мастерски. Все взрывались дружным смехом после очередного впечатляющего финала. Не успели еще страсти улечься, как следующий рассказчик, перекрикивая толпу, как бы в продолжение предыдущей истории начинал свою, которая, естественно, никакого отношения к предыдущей не имела. Но если бы какой-то всевидящий глаз мог внимательно присмотреться к тому, что творится в это время на Эльдорадо, он мог бы заметить, в разговорах, одновременно ведущихся на юте и на баке, существуют различия, если не сказать больше. В одном месте громко и добродушно смеялись над очередной остротой, на другом же тихо шептались. А рассказчик был всегда один и тот же. Говорил лишь Чарли. Остальные завороженно слушали, видя волнение рассказчика и понимая, что сейчас будет сказано нечто важное. «Итак, друзья мои, приготовьтесь к невероятному». Подслушанный мною разговор в капитанской каюте открыл мне глаза на многое. Я все обдумал и боюсь, что планы наши отныне придется изменить. Да что, бестия, меня возьми, планы? Жизнь наша теперь изменится основательно. Но для этого нужно изрядно потрудиться. Вынести весь этот заброд, собравшийся на судне, вперед ногами через рейлинги. С камбуза доносились ароматные запахи жареной рыбы и лука. Штейла с любопытством наблюдала оживленную возню на купце, отмечая про себя, что не зря-таки Уот восхищался морем. Она была готова часами стоять у фальшборта, любоваться мерными перекатами волн, разбивающихся о корпус судна, чарующими далями горизонта, вид которого был так прекрасен, о свежем морском ветре и говорить нечего. После сырости, духоты, зловония в замкнутом мирке монастырских каменных мешков до Матильдиных кухней и хлева, эти свежесть, простор и удивительнейшее чувство свободы просто пьянили юную мореплавательницу. Какое наслаждение испытываешь, когда ветер теребит волосы, ласкает лицо, освежает дыхание, наполняя его бесконечностью. Это чудо. Налюбовавшись простором и морем, Штейла принялась осматривать парусник. Как все интересно было вокруг и здорово! Корабельный люд занимался своим делом. Стараясь не мешать матросам, стоя в сторонке, девушка наблюдала, как кипит работа. Раньше, глядя на людской муравейник, снующих туда-сюда судов, она считала, что вся работа на кораблях заключается в управлении громадой парусов. Теперь же видела, что помимо этого на судне много дел. Как ловко управлялись со своими обязанностями парусные мастера. На купце их было двое. Плотники, мастер по блокам, такелажник, кузнец, маляр, бондарь, баттлер. Некоторые совмещали несколько обязанностей. Так, к примеру, она обратила внимание, что корабельный стекольщик, час назад вставляющий стекло в высокий восьмигранный судовой фонарь, теперь вдруг преобразился в скульптора и, прикусив губу, старательно выполнял резьбы по дереву для корабельного украшения. Казалось, все предусмотрено на купце. Но все же многое из того, что было безусловно необходимо на кораблях Королевского флота, на пиратских судах отсутствовало. Так, на купце не было цирюльника, не говоря уже священники. Слышали вы когда-либо о случае, чтобы отъявленный пират, всю жизнь посвятивший морскому разбою, вдруг ушел в монастырь грехи замаливать? Судовой колокол, прилаженный к рейлингу на шкафуте, известил команду о том, что судовой кок завершил разборки с луком и рыбой, теперь же этим должны заняться остальные. Те, естественно, дважды просить себя в таком деле не заставляли. Все, кроме вахты и еще нескольких людей на судне, дружно потянулись к камбузу. Штейла, облокотившись на борт, снова устремила взгляд к линии горизонта. Самое время помечтать. «Извините, сударыня, что прервал ваше одиночество». Штейла от неожиданности резко обернулась и облегченно вздохнула, увидев перед собой Гоббса. «Вы меня напугали. Знаете, море так прекрасно. Я так благодарна, мистер Гоббс. В трактире вы пришли мне на помощь. И теперь вот любезно согласились доставить меня в Лондон. Кстати, прошло довольно много времени. Нам, наверное, уже пора прибывать в Лондон. Мы задерживаемся?» Гоббс загадочно улыбнулся и покачал головой. «Вы хорошо, мисс Штейла, говорите о благодарности. Полностью с вами согласен. Благодарность – большое дело. Любое благодеяние должно быть отблагодарено. Не так ли, сударыня?» Штейла смутилась. Не понимая еще, к чему ведет собеседник, она растерянно произнесла. «Да, конечно же, да. Но вы не ответили мне, когда прибываем в Лондон?» Гоббс снова вздохнул, посмотрел вдаль, некоторое время помолчал. «Вы не находите, мисс Штейла, что море – чудесное зрелище?» Штейла наконец-то почуяла неладное и пристально посмотрела на собеседника. Она насторожилась, лицо ее стало серьезным. «Мистер Гоббс, объяснитесь? Я впервые вижу вас таким. Что-то случилось?» И снова улыбка. Такая... нехорошая улыбка на устах человека, которого она минуту назад благодарила за участие к ней и считала, что на него можно положиться. Теперь же, при виде этой ехидно-презрительной ухмылки, дурное предчувствие кольнуло сердце. «Да, мисс Штейла, случилось. Случилась ужасная вещь!» И Гоббс снова принялся любоваться морем. Ей же теперь уже было не до красот. Легкая морщинка пролегла между бровей. Неясно, что сейчас читалось на ее лице. Удивление, страх, волнение. «Да говорите же, наконец, в чем дело? Почему я должна выпытывать из вас каждое слово?» Гоббс, не отрывая взгляд от горизонта, как бы всем своим видом давал понять, что созерцание морских далей для него в данную минуту самое важное. Разговор же с собеседницей как бы вторичен. Даже не взглянув на нее, он продолжил. «Да вот то и случилось, мисс Штейла. Страшная несправедливость. Вы даже не поверите, что такое бывает. Один господин поведал мне нынче историю. Спас, говорит, от верной смерти прекрасную девушку. И не просто прекрасную, а божественно, царственно прекрасную. Не мудрено, что он, бедолага, влюбился в нее по уши, что готов ради ее малейшего каприза пойти на все. Захотелось, к примеру, ей прокатиться куда-либо. Он, не моргнув глазом, тут же отдает на осуществление каприза целое состояние, покупает для этой цели огромный корабль, лишь бы ей было удобно. Другая была бы счастлива и польщена таким вниманием и заботой, но...» — Гоббс тяжело вздохнул. «Насколько прекрасной была юная красавица, настолько и неблагодарной. В ответ ни намека на благодарность. Чудовищная несправедливость, мисс Штейла, не находите?» Тут-то Гоббс отвлекся от созерцания красот, взглянул прямо в глаза Штейле. Та, вопреки его ожиданию, не смутилась, а наоборот широко открыла глаза. Удивление. Вот что выражало ее лицо в данную минуту. «И что, действительно ни одного слова благодарности? Возможно, тот господин, поведавший вам эту историю, мягко говоря, немного присочинил?» Штейла решила подыграть Гоббсу в его импровизации. В глазах ее плясали бесики. «Да нет. Какое-то жалкое слово благодарности было брошено. Так, между прочим, невзначай. Такую благодарность господин этот, конечно, не воспринимал всерьез». «Вот как? Видимо, этот господин рассчитывает на какую-нибудь особую благодарность, а купить расходы, связанные с тем, что он нанял судно. Но если у бедняжки нет с собой денег, неужели искреннее спасибо не является достаточным для настоящего джентльмена?» «Нет, это уже была не ухмылка. Теперь лицо Гоббса вовсе расплылось в широченной улыбке». «О, напрасно вы, миледи, так о деньгах говорите. Деньги – это удел мужчин. Женщины же, особенно в таком возрасте, всегда располагают к себе вне зависимости от содержимого их кошелька. Очарование ценится мужчинами дороже золота, оно вполне приемлемо при расчетах». Штейла сначала едва не раскрыла рот от удивления, а затем чистосердечно рассмеялась. Так она смеялась в детстве над тем, что ее отчаянно потешало. За таким смехом девушка давно уже истосковалась и теперь, что называется, отвела душу. Гоббс, ничуть не смутившись, решил дать ей возможность разрядиться, наигранно зевнул, слегка похлопал по рту и с равнодушным видом снова принялся любоваться горизонтом. Штейла, посерьезнев, но еще сохраняя на лице улыбку, игриво покачала головой. «Да, таким благородным в вашем рассказе поначалу выглядел этот господин, а оказалось, он обыкновенный подлец? Жаль, так хорошо начинал». Снова ухмыльнувшись, она шумно вздохнула и, облокотившись на борт рядом с Гоббсом, принялась смотреть на море. Чудные просторы лежали перед ними. Выбрав взглядом самую высокую волну, Штейла долго-долго следила за ней. Удивительно, как долго пенящийся клочок находился на гребне, но никак не хотел исчезать. Хотя давно уже должен был растаять. «Да», — наконец-то молвила она. «Я вначале и не поверила вам, вы уж простите, а мистер Гоббс, что в такой красивой истории может быть столь неприглядная развязка. Но теперь верю. Такое может быть. Пример тому — история, услышанная мной когда-то от одной госпожи. Так вот, она тоже рассказывала о подобном случае, приключившемся с ней. Однажды ее едва ли не очаровал господин, который, Какое совпадение, тоже спас ей жизнь, проявил дальнейшее участие в ее судьбе. Она была ему безумно благодарна, и хотя сердце ее принадлежало другому, начни этот господин ухаживать за ней, это укрепило бы их отношения, сплизило бы двух людей, и кто знает, может быть, они бы связали свои судьбы навечно? Повторяю, это в принципе, по логике нормального здравомыслящего, маломальски воспитанного человека. Но, увы, спаситель моей собеседницы оказался вовсе не героем. Он начал ни к месту, ни ко времени делать ей грязное предложение. Поначалу дама сомневалась, возможно, это какая-то нелепая шутка с его стороны, ведь он показался ей благородным, галантным. Но потом она поняла, это наигранная галантность. Штейла горько вздохнула и замолчала. Волны все бежали и бежали куда-то вдаль. Море было теперь почему-то уже не таким прекрасным. Сейчас она начала понимать, в сколь непростой ситуации находится. Да, смеялась только что в лицо этому человеку, а между тем находится в полной его власти. Девушка оглянулась вокруг, как бы ища защиты, но поблизости никого не оказалось, да и что бы это изменило? Штейле почему-то вдруг захотелось увидеть спасительную, как ей в эту минуту показалось, землю, но вокруг плескалась вода, вода и еще раз вода. Это удручало больше всего. Сердце предвещало дурное. «Продолжайте, продолжайте, мадемуазель, почему вы замолчали?» Если после своего монолога она надеялась услышать какие-то нотки раскаяния в его голосе, то она жестоко ошиблась. Гобс смеялся. Штейла пожала плечами. «Что вы имеете в виду? Я все рассказала». «Ну как же?» «Мне страсть как интересно знать, чем закончилась история той госпожи. Той, чье сердце, понимаешь, принадлежало другому, но, в принципе, она не против, чтобы за ней кто-то поухаживал. Оценив его старания, возможно, лет и так через 5, она уделила бы ему немножко внимания. Повторяю, в принципе. А, возможно, и не уделила бы. Взмахнула бы ему ручкой на прощание и мчалась к тому, которому сердце принадлежит». Штейла молчала. Ей хотелось нагрубить этому человеку, она едва сдерживала себя. К счастью, в той истории здравый смысл все-таки победил. Порыв был всего лишь минутной слабостью джентльмена, который все-таки был благороден. Он сдержал слово, данное этой госпоже, история имела благополучную развязку. Теперь уже Гобс разразился неуемным смехом, он так хохотал, что в уголках его глаз даже выступили слезы. Штейла же становилась все более серьезной. Джон наконец успокоился. «Благополучно это как? Он доставил ее к тому, которому сердце, понимаешь, принадлежит, а сам поспешил нанимать корабль для другой, которая тоже поспешит к тому, чье сердце...» Новый прилив смеха не дал Гобсу закончить фразу. «Трогательная история, мадмуазель, трогательная», — резюмировал Джон. «Но мир, увы, разнообразен. Разнообразные характеры людей, живущих в нем. В моей истории совсем иная развязка. Господин, поведавший мне этот случай, был не только нетерпелив, но и тверд в своих решениях. Возможно, он ранее слушал историю, которую поведали вы, и справедливо решил, что коль скоро его опередили, то есть забронировали право на доставку дамочек своим воздыхателям, то нужно придумать что-нибудь новое». «А почему бы не позаботиться о себе?» – решил он. «Зачем упускать из рук столь лакомый кусочек, который можно вкусить и самому?» «Что он и сделал?» Пауза была неловкой. Штейла подняла глаза и наткнулась на устремленный на нее взгляд. Как не хотелось обострять отношения, но природная прямота, упрямство не дали ей промолчать. «Вот так просто, взял и все?» «Да, мадам, он умел брать. Укрощать и усмирять неблагодарных для него дело привычное». Штейла не отвела взгляд в сторону. «Привычное? Так почему же он посчитал себя обиженным? Возможно, дело вовсе не в благодарности или неблагодарности, а в людях?» «Может быть, может быть. В нашем случае джентльмен ко всему еще оказался и простофилий». «Да. Но и женщины бывают разные. Одни позволяют так просто взять себя, с другими же это не происходит ни при каких обстоятельствах». словесная дуэль становилась все опасней. Между собеседниками как бы существовал негласный уговор. Кто первым отведет в сторону взгляд, тот и проиграл. «О, вы еще не знаете, какими бывают ситуации. В моей истории дама была полностью во власти господина, и ей ничего не оставалось делать, как уступить. А в моей истории дама знала себе цену и готова была удушить своего не в меру ретивого почитателя. Уж она смогла бы продержаться до того момента, пока судно не пришло бы в родной город, где у нее нашлись бы помощники и заступники». «Да что вы говорите? И какой это город был? Не Лондон ли случайно?» «Да, именно он». Расплывшаяся от удовольствия рожа Гоббса излучала коварство. Час его триумфа пробил. «О, в вашем случае даме, конечно же, повезло. Здесь возразить нечего. Но вот в моей истории все обстояло сложнее. Судно увозило бедняжку совершенно в противоположном направлении от места, где у нее, как вы изволили заметить, были помощники да заступники». Гоббс видел, как лицо Штейлы побледнело. Она уже не скрывала своих чувств, да и до того ли ей было сейчас. «Как в противоположном? А разве не? А ведь...» Гоббс ликовал. Такие зрелища доставляли ему необыкновенное удовольствие. «Так куда? О, Господи! Куда плывет корабль?» «О, далеко! Необыкновенно далеко! На противоположную сторону земного шара!» Штейла теряла самообладание. «Куда? Куда, я спрашиваю вас, плывет корабль и где он сейчас находится?» Гоббс снова с тем же деланным равнодушным зевнул, но уже не прикрываясь ладошкой. «Судно в данное время бороздит воды Атлантического океана, держа курс к берегам Америки, которую от ваших заступников отделяет расстояние в 5 с лишком тысяч миль». Штейла закрыла глаза и сдавила пальцами виски. Она боялась потерять сознание. Сдавливала горло, стало тяжело дышать. Гоббс же, видя ее состояние, морально добивал. «А вы говорите, миледи, ни при каких обстоятельствах?» «Да нет, ситуации бывают разные. Куда бедняжке было деваться? К родным берегам судно возвратится спустя много лет, возможно, что и вообще не возвратится. А жить-то нужно. Господин тут был хозяином ситуации. Продолжай она упорствовать. Он мог в порыве гнева приказать запороть ее плетьми или, чтобы как-то компенсировать свои затраты, продать на одном из многочисленных невольничьих рынков Америки. Какую жалкую жизнь пришлось бы влачить бедняжке под знойными лучами солнца на сахарных плантациях тамошнего богача. О, рабство это так ужасно и унизительно. Бедняжке ничего не оставалось делать, как усмирить свою гордыню и отдаться во власть своего спасителя. Вскоре он стал сказочно богат и в благодарность за привязанность осыпал ее дождем золотых украшений и прочих милых женскому сердцу радостей. У Штейлы даже не промелькнула мысль разорвать этого мерзавца на мелкие кусочки. Слишком ошарашена она была происшедшим, слишком парализованы были ее рассудок и воля. Джон говорил что-то еще, но девушка его уже не слышала. Она с трудом отдавала себе отчет в том, что не в состоянии сейчас что-либо соображать, что ей просто необходимо время, дабы прийти в себя, осмыслить ситуацию, принять какое-то решение. Шатаясь, словно хмельная, на подкашивающихся от волнения ногах, натыкаясь на поручни, Штейла направилась к себе в каюту, где дала волю слезам. Ей необходимо было выплеснуть горечь, накопившуюся в душе. Рыдала она горько и безутешно. Прошло несколько дней. Штейла болезненно переживала случившееся. Вырвавшись из стен ненавистного монастыря, она считала, что самое страшное позади, что ничего подобного с ней никогда не произойдет. Но вот новое испытание, да непростое, пробовала представить, что ожидает ее в будущем. За что небо так жестоко наказывает ее? Она почти не прикасалась к пище, аппетита не было. Не выходила из каюты, наблюдая сквозь стекло, не появится ли спасительная земля. Впрочем, что это теперь ей даст? С болью осознавала, ситуация складывается еще хуже, чем в монастыре. Здесь даже побег, если он вообще возможен, ничего не даст. Чужбина есть чужбина. Надеяться, что обстоятельства сложатся благополучно, не приходилось. Штейла вспомнила, как Гоббс пригрозил ей рабством. От одной только этой мысли стало не по себе. Спустя неделю девушка стала появляться на палубе, но крайне осторожно. Ей не хотелось попадать на глаза Гоббсу, и в то же время она страстно желала поговорить с капитаном, который при первой встрече обошелся с ней довольно учтиво. Девушка намеревалась завоевать его расположение, заручиться его поддержкой и защитой, насколько это возможно. Впрочем, все на этом судне могут быть заодно с Гоббсом, но терять надежду и возможность хоть каким-то образом облегчить свою участь в таком положении недопустимо. Потому-то она так настойчиво искала встречи с капитаном. К тому времени у Гоббса с ним состоялось несколько серьезных разговоров по поводу намерений, с которыми они пересекают океан. Джон до конца всех своих секретов не выдавал, но Уидден понимал, что имеет дело с человеком, от сотрудничества с которым сможет извлечь огромнейшую выгоду. Портить с ним отношения он не стремился. Когда Штейла наконец-то нашла возможность поговорить с капитаном, тот только развел руками. «Простите, миледи, но я всего лишь капитан. Я управляю судном, но не пассажирами. Со всеми возникшими вопросами обращайтесь к господину Гоббсу». Но Штейле никак не хотелось выпускать из рук тающую ниточку надежды. Она поспешила за капитаном, который торопился или делал вид, что торопился. «Господин капитан, вы ведь сами говорили, что я могу вами располагать. Так не отказывайтесь же от своих слов. Я умоляю вас, защитите. Меня подло обманули. Мне срочно нужно в Лондон, где в моей заботе нуждается больная мать, где... Да выслушайте же меня!» «Я искренне сожалею, мадмуазель, но кто кому что обещал, меня совершенно не касается. У меня четко определен круг обязанностей. Господин Гоббс нанял мое судно. Он просил доставить его, кстати, и вас, ведь речь шла о даме, к берегам Америки. Все. Кто платит, тот хозяин положения. Моя обязанность – соблюдать условия договора. Курс судна, паруса, питание, отражение неприятеля, черт побери, а остальное меня не касается. Все остальное к мистеру Гоббсу. Получу приказ изменить курс, повернуть на Лондон. О чем разговор? Я тотчас исполню. Так что лучше всего переговорите о своих проблемах с мистером Гоббсом». И Уидден решительно зашагал прочь. Штейла была в отчаянии. Взмолить о милосердии Гоббса? Она ни минуты не сомневалась, что это бесполезно. Такого человека вряд ли могут тронуть чужие слезы. Она чувствовала, он от своего не отступит. Минуты отчаяния сменялись порывами гнева. Она готова была разорвать в клочья этот клятый корабль, который оказался для нее ловушкой. Была готова бороться до конца и ни в коем случае не уступать подлецу, но порой тревожные предчувствия больно сжимали сердце. Она помнила, как ее все-таки сломили в монастырском подземелье. Поначалу ведь и слушать не хотела о каком-либо примирении с тем чудовищем в сутане. Скажи ей кто, что она станет перед ним на колени, Штейла никогда бы не поверила. Рассмеялась бы в лицо. А поди ж ты, случилось. Ее передернуло от одного только воспоминания, и она постаралась поскорее отогнать его от себя. Но если от прошлого можно отмахнуться, то о настоящем и будущем не думать просто нельзя. Как же ей поступить? Вдруг она услышала, как заскрипела дверь ее каюты, и от неожиданности резко оглянулась. Глупая надежда увидеть кого-то, кто может круто изменить ее судьбу, плескалась в глазах. Такая уж природа человека – надеяться хотя бы на что-то. Ведь так болезненно сознавать, что потерян последний, пусть ничтожный шанс. Увы, это был всего лишь кок, который принес ей свою стряпню прямо в каюту. Чье это было распоряжение, Гоббса или капитана, она не знала, но обеды, завтраки и ужины регулярно подавались ей в каюту. Стряпня, кстати, была не с общего стола, такая же подавалась, очевидно, и капитану, а, возможно, готовилась специально для нее. Вскоре кок пришел забрать изящно сделанный поднос, но пища была не тронута. Увидев его, Штейла скользнула по нему равнодушным взглядом и, снова уткнувшись лицом в подушку, предалась раздумьям. Скрипнула дверь, кок ушел. Тишина. Как действовала она сейчас на нервы. Только удары волн о корпус судна, да монотонная, изнуряющая качка. Казалось, ей не будет ни конца, ни края. Девушке казалось, будто какое-то маленькое, почти невесомое насекомое бегает по платью. Ей лень было его прогнать. Как вдруг она поняла, нет, это другое. Кто-то осторожно сквозь платье гладил ее рукой. Штейла резко обернулась и увидела прямо перед собой расплывшегося от удовольствия лицо Гоббса. Он мог предположить все. Испуг, истерику своей невольной заложницы – что угодно, но только не то, что произошло в следующее мгновение. Штейла резко повернулась на спину и крепко ударила его кулаком в губы, а ногой в пах одновременно. От неожиданности и боли Гоббс отпрыгнул назад. Самодовольная ухмылка мигом слетела с его лица, и он немигающе уставился на девушку. Тоненькая струйка крови сбегала с разбитой губы на подбородок, напоминала о том, что только что произошло. Штейла поднялась, подошла к стене, прижалась к ней спиной и стала ждать дальнейшего развития событий. Взгляд был тверд и говорил, что она не уступит. Казалось, Гоббс хотел что-то сказать, но только раз-второй дернул разбитой губой, прикоснулся пальцами к подбородку и поднес руку к глазам. Увидев следы крови на кончиках пальцев, он чертыхнулся и непроизвольным движением стер рукавом камзола кровь с подбородка. Вот тут-то и сказалось его происхождение. Время, проведенное в доме Сленсера, он старался использовать с максимальной пользой. В том числе и для самовоспитания, если такое определение здесь уместно. Присматриваться к манерам, прислушиваться к разговорам людей высшего света с удивительной для слуги настойчивостью, как губка впитывать увиденное и услышанное. Да, преуспел он в этом. Речи его были почти изысканны, да и манеры соответствовали приличному уровню. Но вот, поди ж ты, в минуту нервного напряжения на время потерял контроль над своими действиями и допустил оплошность, которая никак не вязалась с тем имиджем, которым он создавал себе в глазах Штейлы. Наконец Гоббс пришел в себя. «Это даже интересно. Люблю укрощать строптивых». «Азарт — это прекрасно! Что может быть прекрасней стенаний и всхлипов существа, которое всецело тебе принадлежит?» «Вершина удовольствия!» — Штейла отвечала ненавидящим взглядом. В эту минуту она была готова на все. «Вы будете сопротивляться, мадемуазель, упираться, а я возьму вас. Страстно, не спеша, но безвозвратно». «Вы будете брать меня, господин подлец, а я буду выдавливать вам глаза. Глазницы останутся пустыми, а то, что раньше было вашими глазами, потечет вниз по моим пальцам. Медленно, но, как вы заметили, безвозвратно». Сказано это было так страстно, что Гоббс, видимо, представил страшную картину, ибо его слегка передернуло. Но сдаваться он, конечно же, не собирался. Снова напустив на себя самодовольный вид, продолжил. «О, интересно. Значит, я смогу позволить себе такую безделицу, как связать вам руки. Ох, как занятно наблюдать беспомощность своей жертвы. Кулачки-то сжимаются от злости, а поделать ничего не могут. Потешное зрелище». «Да, безделица достойная настоящего джентльмена. Но он забывает, что есть еще и острые зубы, способные откусить нос обидчику. Уж насколько Гоб сменил себя хозяином положения, но и он почувствовал обескураженность после такого напора, пусть даже пока и словесного. Не раз приходилось ему применять к женщинам силу, но никогда еще не встречал он столь яростного сопротивления. Обычно вялые попытки освободиться прекращались быстро, и парализованная страхом жертва отдавала себя во власть насильника. Взгляд Штейла продолжал извергать молнии. «Что приутихли, мастер по безделицам? Вы размышляете, какую из них применить в этом случае? Можете придумать, что хотите, вам ничто не поможет. У меня в любом случае останется мое оружие, ненависть к вам. А я уже найду способ, как более эффективно использовать его против вас, господин подлец». Жилваки Гоб сыграли. Изначальная самоуверенность сменилась удивлением, потом опасением после такого шквала угроз. Наконец пришла досада на эту упрямую девицу, которая позволяет себе так с ним обращаться. Былое восхищение ее красотой сейчас сменилось ненавистью, но желание обладать этим божеством у него все же не исчезло. И уж никак не хотелось Гобсу уступать инициативу, терять свое лицо в глазах упрямицы. «Ну что же, склоняю голову перед вашим упорством, мадмуазель. Но и я, как вы понимаете, не собираюсь уступать. Наверное, вы все-таки забыли, кто является хозяином положения. Все равно кто-то из нас рано или поздно должен уступить. Думаю, вы ни одной минуты не сомневаетесь, что я не отступлю. Так что лишним упорством вы только усугубляете свое положение. Я ведь предлагаю вам не самый худший из вариантов. Могу повернуть дело так, что не я вас буду добиваться, а вы меня. Да-да, мисс Штейла, можете не ухмыляться. Существует огромное множество, как бы это сказать, ухищрений, позволяющих... «Безделец, господин специалист по гнусностям, безделец. Это же ваше определение». «Хорошо, пусть будет безделец, только они не соответствуют благозвучности этого слова. Вам известно, миледи, что такое девятихвостная кошка? Или такое наказание, как налаживание цепей?» «О, это жуткое наказание для нерадивых матросов. Бывает, их подолгу тащат на веревке за кораблем». «Пренеприятнейшая вещь, скажу я вам. Здоровые верзилы порой не выдерживают, а уж хрупкая женщина...» «Нет-нет, не пугайтесь. Это, если вы позволите, оставим на потом. Для дамы можно придумать что-либо более изящное». Гобс улыбнулся, любуясь собой. Было заметно, что он чем-то потешался. «Хочу спросить вас, гордая и недоступная мисс Штейла, знаете ли вы, что на море называют матросством?» Молчание. «Да говорите, чего уж не стесняйтесь. Ежели неведомо вам такое слово, могу растолковать». Гобс упивался ситуацией. Привычно зевнул, что для Штейлы было дурным предназнаменованием, и вальяжно начал расхаживать по каюте взад-вперед. «Объясняю. Матросы... Как вы понимаете, обычные люди, им не чуждо ничто земное. Владеть женщиной – вполне естественное желание любого мужчины. Если он мужчина, конечно. Матросы – народ особый. Они не просто желают. Они страстно желают. Сколько времени скитаться по морям, столько воздерживаться. Потому-то, когда они, наконец, имеют такую возможность, то могут довести дамочку до исступления. Ох, не сладко приходится бедняжке». Гобс остановился и взглянул с ухмылкой на Штейлу, но через мгновение уже снова мерил каюту шагами. «Морской люд народ предприимчивый. Чтобы не лишать себя земных удовольствий, они зачастую берут с собой на судно женщину, с которой живут потом все плавание». «Живут все, мисс Штейла. Все, у кого есть желание этим заниматься. Притом сколько угодно и когда угодно». И гордая некогда красавица чем становится? Правильно, жалким подавленным существом, служащим лишь для удовлетворения мужских похотей. Незавидная участь, не правда ли, мисс Штейла? Девушка молчала, удрученная столь страшной перспективой. Гобс же не унимался. «О, на море много есть того, что покажется вам необычным. по суровым морским правилам, женщиной, принадлежащей одному, пользуются все. Все, мисс Штейла. Жаль, если такая участь постигнет вас. Вы слишком красивы для этого. Что останется от вас, мисс, после всего, на что вы себя обрекаете?» Штейла закрыла глаза. Ей хотелось плакать, жизнь продолжала смеяться над ней. «Всем глаза не выдавите, мисс. А почему вы уверены, что того же не сделают вам? Такая прелесть и с пустыми глазницами... Ха, вот где действительно драма!» Штейла наконец-то сорвалась. «Нет, не все здесь такие подлецы. Капитан говорил, что я могу располагать им. Он не допустит беззакония на своем судне!» Гоббс расхохотался. «Мадмуазель, вы, видимо, не отдаете себе отчета в том, где находитесь. Пиратское судно, мадмуазель, пиратское. Эти люди жаждут крови или чего-то подобного. Вы знаете, сколько на их счету смертей? Да дай им волю, они бы сотворили с вами знаете что? До сих пор ничего с вами не случилось только потому, что я им нужен, и я держу их в руках!» Штейла закрыла глаза и запрокинула голову назад. Макушка уперлась в деревянную перегородку судна. Ей хотелось биться об эту перегородку до исступления, но силы, казалось, покинули ее. Гоббс, видя этот порыв отчаяния девушки, решил использовать его и подошел к ней почти вплотную. «Но такой участи, мисс Штейла, легко можно избежать. Всего-то принадлежать одному единственному мужчине, быть покорной ему, и никаких проблем. Мало того, дорогие украшения, роскошь, все это будет у вас. Я скоро, мисс Штейла, сказочно разбогатею. Невероятно! Для вас просто глупо терять такой шанс!» Гоббс подошел еще ближе. «Итак, вы решились?» «Вижу, решились. Это благоразумно». И Гоббс потянулся к Штейле с поцелуем. Плевок в глаза был столь сильным, что он потерял возможность что-либо видеть. Отступив назад, протер глаза и зло прошипел. «Ну что же, вы на волоске от непоправимого!» Резко развернувшись, он решительно направился к двери, но в последний момент остановился. «Даю вам последний шанс. Времени у вас немного. Вы не просто должны попросить меня использовать ваше тело. Вы должны просить меня об этом, стоя на коленях. Иначе...» Гоббс резко хлопнул дверью, оставив Штейлу в каюте наедине со своим горем. Сердце ее разрывалось от отчаяния, а судно все так же монотонно покачивалось. Волны ритмично били о борт. Почти в такт этим звуком капали на пол слезы, непрерывно сбегавшие по дрожащим от сдерживаемых рыданий щекам. Собирались на подбородке в большие капли и срывались вниз, где разбивались на сотни маленьких капелек у самых ее ног. Фрегат «Сан-Хосе» шел под гротом и двумя кливерами. Педро Малавера де лас Касас стоял на палубе судна, прижимал к себе плечи сына, радостные чувства переполняли его душу. В жизни каждого человека есть взлеты, падения, триумфы, неудачи, но иногда наступает момент, когда он сам себе говорит: «Слаще минуты никогда не будет». Такой момент для Дона Бедра, по его глубокому убеждению, сейчас и наступил. Войны, коронации, величайшие географические открытия, которым было ознаменовано столетие, казалось ему сейчас сущим пустяком. Ведь каждый человек живет в своем мирке, где благополучие и здоровье близких ему людей намного важнее других, пусть самых грандиозных событий. Вот и для Дона Педро дело по спасению своего сына стало главнейшей целью жизни в последние годы. «Ах, Антонио, Антонио!» — Глупый мальчишка. Сколько треволнений он доставил своему отцу. Да и сам хлебнул горя немало. А все это юношеская романтика. Она удел молодых во все времена. Наслушавшись морских историй, Антонио легкомысленно подписал вербовочный контракт, не обращая внимания на мольбы и просьбы отца не бросать его одного. После смерти матери мальчишка вообще стал неуправляем. Любовь к морю пересилила сыновнюю любовь, и вскоре Антонио уже мчался к берегам Коста-Рики. «Богатый берег? Какое красивое название! Прекрасная жизнь ждет его там!» Рассказы о сказочно богатых алмазных копях Нового Света действовали на него так, как будто сокровища, там добываемые, только для него одного и существовали. С нетерпением ждали того часа, когда он приедет туда, чтобы их забрать. Увы, реальность оказалась намного жестче, чем все это видится в мечтах. От романтических иллюзий Антонио скоро не осталось и следа. Они были развеяны ударами коротких пеньковых тросов с узелками на конце, что сыпались на спину бедолаги так часто и за такие пустяшные поступки, что парень вскоре едва не выл от досады, кляня себя за опрометчивый поступок. В голове после тяжелого, изнурительного дня было одно – поскорее завалиться в гамак, забыться в глубоком сне. Но огромное количество болезненных рубцов на спине превращали этот отдых в продолжение дневного кошмара. После прогулки, посвешенной за борт доске с завязанными глазами и связанными руками, юноше казалось, что более страшного наказания на судне и быть не может. Но каскад разочарований продолжался. Насколько много хранит море прелести и красот, столько же рутины таят в себе будни морские. Даже если отбросить крайности, наказание и прочее, сам быт очень далек от того, что рисовал в своем воображении пылкий мальчишка. Ему казалось, стоит лишь попасть на судно, как ему там будет уготовлено место на бочонке с золотыми монетами. Ежели что-либо подобное там и было, то ждало оно отнюдь не таких, как Антонио. Судовое начальство устроилось со всеми удобствами на Ахтердеке, где хранилась провизия, бочонки с ромом, боеприпасы. Жесткие же койки да гамаки команды размещались на форпике, находящемся впереди фок-мачты, где сильнее всего ощущалась качка, да и вообще, форпик – самое безотрадное место на корабле. Но ступить твердой поступью на землю ацтеков и инков, таившую в себе колоссальные залежи золота и серебра, как мечтал об этом Антонио, ему так и не пришлось. Первое же его плавание оказалось последним. Причиной тому стал французский капер, который так не кстати подвернулся на пути судна с Антонио. Даже полюбоваться издалека рыбами мальчику так и не пришлось. Нападение произошло в тот миг, когда Антонио все чаще стал поглядывать вдаль, надеясь увидеть зеленые вершины наветренных островов. И хоть каким ожесточенным было сопротивление пиратам, французы в конце концов оказались победителями. Дальше началась жизнь, в которой наказание леньками показалось безделицей, забавой. Антонио в числе других был взят пиратами в плен. Цепи, грязный трюм, голодное существование – все как в кошмарном сне. Нет, это происходит не с ним, не с Антонио, он просто свидетель какого-то жуткого недоразумения, так не кстати вторгнувшихся в его планы. Доведенный до отчаяния в зловонном трюме пиратского судна, Антонио наивно полагал, что стоит лишь ему выбраться из этого ада, ступить на твердую землю, сделать глоток свежего воздуха, как весь этот кошмар сам собой отступит, все образумится, моментально уладится. Но вот ненавистный ему трюм исчез, вот она, твердая почва под ногами и такие милые поначалу и лучи солнца. Но на смену одним лишением пришли другие, а испытания сменились новыми. Антонио мечтал об экзотических островах Нового Света, он и ступил наконец-то на них. Но как? Надолго запомнит Малые Антильские острова, где находились пиратские и полупиратские базы. Там и остановились его хозяева после своего удачного похода. Антонио сошел на благословенную землю пленником, в цепях. Его судьбой распорядился худощавый неприятного вида пират, потерявший в этом походе палец. Антонио и стал компенсацией ему за эту потерю. Мальчишка с ранимой душой был ошарашен. Цена ему, его жизни, палец. Сопоставимо ли? Об этом ли мечтал он в далекой Севилье, где дом его отца, казавшийся ему когда-то воплощением скуки и рутины, был теперь райски желанным? О нем он теперь только и грезил. Неисповедимы пути Господни. Вернуться туда, откуда совсем недавно так стремился вырваться, было теперь самым большим желанием и счастьем для Антонио. Юноше казалось, что должна быть в мире какая-то высшая сила. Она не может допустить подобную несправедливость. Воздев к небу правую руку, тремя вытянутыми перстами совершал он крестное знамение бесчисленное множество раз. Клялся верой перед ликом Господа и Пресвятой Девы, молил их о пощаде и защите. Как истинный католик, он истово верил, что Бог его услышит и непременно поспешит ему на помощь. Но идолы католической веры столь же остры на слух и зорки, как и все остальные божества, придуманные людьми для самоутешения. Это было только началом мытарств. На Малых Антильских островах пиратские владения соседствовали с английскими, голландскими и французскими колониями, которые, начиная с 20-х годов XVII века, возникали там одна за другой, превращая все вокруг в сплошную сахарную колонию, которая нуждалась в огромном количестве рабочих рук. Потому-то уродливый француз, проматывавший на удивление быстро свою долю добычи в здешних кабачках, не нашел ничего лучшего, как продать Антонио одному из здешних плантаторов за 100 реалов. Так что для него наступил новый этап жизни. Парень стал рабом. Что можно придумать страшнее? Есть ли в мире более жуткое слово, исключая лишь смерть, чем раб? Юноша вновь и вновь сравнивал романтические мечты о землях нового света с нынешним своим положением и готов был выть от дикости случившегося. Разве для этого растил его отец, заботился о нем, был так добр к нему и ласков? Отец, отец, как жестоко поступил с тобой твой неблагодарный сын! Как ты умолял меня не ввергать себя в эту глупую авантюру, не оставлять тебя больного и почти немощного одного! Как жестоко поступил глупый мальчишка по отношению к почтенному дону Педро! Мало того, что обрек себя на страдания и лишения, своим поступком еще и причинил много душевных мук отцу. За него-то теперь молился и мысленно просил у него прощения. После такого предательства отец имел полное право проклясть его. Мысль об этом больше всего угнетала Антонио. Ему казалось, что весь мир сейчас отвернулся от него. Отец был единственным близким в этом мире человеком, единственным, кому он мог пожаловаться на свою судьбинушку, пусть даже мысленно. Потому-то он все чаще стал обращаться в своих молитвах не к Создателю, не к святой вере, не к Богу, а к отцу, моля его о прощении. И, надеясь на чудо, молил отца услышать его призывы, молил о спасении. Возможно, потому, что адресат на этот раз был конкретный, а не нечто неопределенное в пространстве времени, молитвы были его услышаны. Хотя, конечно, дело не в молитвах. Дело в том, что, не сомневаясь, можно назвать самым святым на свете святее всех икон, ликов, лампадок, псалмов и прочей мишуры, имя этому – родительская любовь. Чувство, дающее не только продолжение роду человеческому, но и двигающее этот род вперед, чувство, которому нет замены на этой земле. Угасне оно, угасла бы и сама жизнь. И никакие лампадки да псалмы здесь не помогли бы. Трудно передать то, что пережил старый человек за эти годы. Самые подходящие в таких случаях слова, самые эффектные словосочетания будут казаться ничем, перед тем, что на самом деле пришлось ему пережить, передумать, перестрадать. Сколько времени провел старик в порту, надеясь на скорое возвращение сына, сколько проводил он в плавании других, рассказывая им о своих волнениях и умоляя узнать о судьбе сына и сообщить за вознаграждение ему, дону Педро. Не будем отвлекаться от главной линии нашего повествования. Опустим подробности того, как все-таки дон Педро получил весточку о том, какая незавидная участь постигла его сына, как продал он свой дом, как на эти деньги отправился за океан, как разыскал сына и выкупил его у плантатора, как на остатки денег упросил капитана Сан-Хосе, отправляющегося из колонии к берегам Испании, взять их с собой. Все. Теперь все позади. Судно мчится в порт Севильи, и хотя дома уже нет, и трудно представить, как они теперь будут жить дальше, все это мало волновало Дона Педро. Главное, они будут в родном городе, где все так знакомо и так близко сердцу. Самое страшное, что было в их сыном жизни и страшнее, чего уже и быть не может, миновало. Жуткая, кошмарная ночь прошла. Впереди ласковый рассвет и светлый день. Примерно об этом думал Педро Малавера де Лас Касас, прижимая к себе сына и плача от счастья. Свежий морской ветер наполнял его грудь, охмелял его, радостные мысли и планы переполняли душу. Казалось, не будет конца этому радостному сну. Да Дон Педро и не хотел пробуждаться. Он желал его. Однако сон этот, увы, был прерван криком матроса с марсовой площадки. «Парус! Слева по курсу парус!» Скоро все на Сан-Хосе пришло в движение. Подобная встреча в море не сулила ничего хорошего, потому-то на испанском судне все было приведено в боевую готовность. Однако людям хотелось верить, что все обойдется. До этого не произошло. Заметили, как встречное судно сменило курс и бросилось в погоню за Сан-Хосе. Фрегат был более быстроходен, потому-то, пусть не стремительно, но настигал их. Вскоре подошел настолько близко, что на испанском судне вскричали: «Англичане! Пираты!» Увы, правда была жестокой. Предстоял поединок не на жизнь, а на смерть. Дон Педро, остекленелыми от ужаса глазами, следил за приготовлениями. Не сон ли это? Сын рядом с ним. Ничего больше на этом свете происходить не должно. К чему эта бойня, которая сейчас начнется? Зачем она нужна? Тем временем суда маневрировали, пытаясь занять более выгодную позицию. При сильном боковом ветре преимущество было у того, кто шел с подветренной стороны. Это позволяло добиваться наибольшего боевого эффекта даже при слабом артиллерийском вооружении, ибо противник, идущий с наветренной стороны, из-за крена не мог вести огонь своими тяжелыми батареями, размещенными для повышения устойчивости судна в нижней части корпуса корабля. Чтобы совершить эти маневры, уйме матросов приходилось на обоих кораблях карабкаться по такелажу, не меньше людей трудилось и на палубе, управляя реями при помощи тялей, и работали на шкотах. Этим-то и воспользовался неприятель. Рассчитанный и, главное, удачливый бортовой залп по такелажу Сан-Хосе большую часть экипажа вывел из строя. Залитая кровью палуба, множество трупов застряли среди вант, обломки рей падали в воду рядом с судном. Это была заявка на победу со стороны неприятеля, однако на Сан-Хосе и не думали сдаваться. Бой был долгим, ожесточенным. Канониры трудились на славу. Но все же именно они стали причиной того, что произошло. Шальное ядро, пущенное ниже ватерлинии испанца, послужило причиной появления воды в трюмах. Сан-Хосе медленно, но безвозвратно начал клониться на правый бок. Изящный ранее корабль являл жуткое зрелище. Разбитые ядрами надстройки, как ножом срезанная фок-мачта. Один такой удар решает порой судьбу всего сражения. Тот злополучный выстрел ниже ватерлинии был роковым. Судно, а вместе с ним и груз, ради которого была затеяна эта кровавая бойня, унесшая столько жизней, тонуло. Даже когда пираты взяли испанца на абордаж, что-либо предпринимать было уже поздно. Свою досаду они при помощи абордажных сабель обрушили на голову тех несчастных, кто еще уцелел на Сан-Хосе. Понимая, что жалости от победителей ждать не приходится, испанцы из последних сил отчаянно сопротивлялись. Увидев, что Антонио бросился в эту круговерть, Дон Педро едва не потерял рассудок. Его сын недостаточно хорошо владел шпагой. Что он против этих головорезов? Старику казалось, что если сердце сына пронзят шпагой, то и его сердце тут же остановится, не пережив горечи утраты. Потому-то, когда Дон Педро увидел, что в сутолоке Антонио получил укол шпагой в плечо, он не столько огорчился, сколько обрадовался, что сын теперь отойдет в сторону. Тем не менее, отец сразу же бросился к нему, дрожащими руками стал ощупывать рану, без остановки повторяя: «Антонио! Мальчик мой, Антонио!» тут-то на них обратил внимание кто-то из предводителей пиратов, давший команду. «Этих двоих на судно!» Дальше все для Дона Педро происходило как в тумане. Он ничего не видел, кроме раненого сына, не отходил от него ни на секунду, ворковал и причитал над ним, хотя рана была вовсе не серьезной и никаких страшных последствий иметь не могла. Тем не менее, забота отца была трогательной. Нужно было иметь каменное сердце, чтобы не расчувствоваться, наблюдая эту трогательную сцену. Начал ощущать Дон Педро реальность происходящего лишь после того, как заметил, что они с сыном стали объектом всеобщего внимания. Их завели в большую каюту, где несколько человек молча сидели и наблюдали за ними. Спустя какое-то время один из них промолвил: «Немедленно доставьте сюда мисс Штейлу». Кто-то из матросов бросился исполнять приказ. Прошло немало времени, прежде чем вошла девушка, бледная и взволнованная. Она дрожала всем телом и не могла совладать со своими руками, которые беспрерывно теребили какой-то лоскуток ткани. Увидев ее, один из пиратов поспешно поднялся и провел к мягкому креслу. «Садитесь, садитесь, мисс Штейла. Располагайтесь поудобнее, зрелище покажется вам любопытным». «Я только что уже была свидетельницей такого...» Штейла не договорила. Приступ волнения и возмущения не дал ей. И все же девушка с большим усилием совладала с собой. «Я предполагала, что более гнусного зрелища, чем созерцать вас, мистер Гоббс, и представить трудно. Оказалось, на свете есть и более страшные вещи. То, свидетелем чего я только что была... Боже, сколько смертей, крови! Зачем? Ради чего?» Гоббс расплылся в улыбке. «Да не волнуйтесь, мисс, присаживайтесь». Он, положив ей руки на плечи, почти силой опустил ее в кресло. «Так, значит, вас смущают бессмысленные жертвы? Вы против этого?» «Должен заметить, что бессмысленных жертв вообще не бывает. Каждая плата за что-то. В данном случае за упрямство, за глупую неуступчивость. Отдай они себя в наши руки, судно, груз, и не было бы никакой крови. Но они, глупцы, захотели показать свой гонор, свое свободолюбие. Чем это кончилось, вы, как я понял, видели». Гоббс остановился возле Штейла и взглянул ей прямо в глаза. «Гонор свой, говорю, они хотели показать, неуступчивость. Предполагали, что, сказав «нет», добьются своего». «Нет, сударыня, так не бывает. В жизни все намного сложнее. В жизни все происходит так, как хочет сильный. И вы в этом сейчас убедитесь». Штейла молчала, бесцветными глазами глядя на своего мучителя. Тот глубоко вздохнул и игриво развел руками. «Вижу, что не убедились. Что ж, попытаюсь дальше убеждать вас, мисс. Хотя увиденное дало вам ясно понять, что бывают разные методы убеждения. Неужели вы хотите, чтобы нечто подобное применили к вам? Ах, такая светлая кожа, такие волосы. Нет, просто жаль портить такую красоту. Поэтому предпочтем пока...» — на этом слове Гоббс сделал ударение — «другие аргументы». Джон продолжал по-хозяйски ходить взад-вперед по каюте, никто не прерывал его. Имея предварительный договор с капитаном, он чувствовал себя хозяином положения и вальяжно наслаждался ситуацией. «Минуту назад, мисс, вы с праведным гневом возмущались, что бессмысленные смерти — это ужасно. А скажите-ка, сударыня, только откровенно, если бы у вас была возможность предотвратить бессмысленную, как вы говорите, смерть, вы бы воспользовались этим?» Штейла удивленно посмотрела на Гоббса. «К чему эти разговоры? Хочу проверить, действительно ли вы искренне. Возможно, все это сердобольные охи — лишь лицемерие с вашей стороны. Не судите по себе, Гоббс». Джон ждал продолжения, но его не последовало. Тем не менее, он приступил к делу, не теряя попусту времени. «Ответили вы уклончиво, но, памятуя о ваших предыдущих словах, считая, что вы, мисс, против бессмысленных смертей, вам безумно жаль погибших в нынешнем сражении. Вам, правда, неведомо, что потопили мы испанский корабль. А убить испанца — это не только не грех, а величайшая заслуга. Но это нюансы. Вам, конечно же, жаль их. «Но хочу вас обрадовать», — Гопс оживился. «Не все эти псы, то есть бедняги, простите, мисс, сложили головы во время сражения. Вот парочка». Подошел к Дону Педро и Антонио, которая уцелела после стычки. «Эти двое просто не могут не тронуть доброе сердце, ведь оно действительно доброе. Отец и сын. Что есть на свете более трогательное? Какой отец не желает, чтобы дети его жили долго и здравствовали? О, а когда сын умирает раньше отца, это ужасно!» Гопс умолк, уставившись на Штейлу. Та смотрела на него широко открытыми глазами, не осознав еще чудовищности ситуации, свидетельницей которого она стала. Гопс улыбнулся. «Ужасно, говорю, когда сын погибает раньше отца и потом прямо у него на глазах». Он сверлил невольницу взглядом. Та ужаснулась, поняв, что происходит. «Думаю, одной смертью здесь не обойдется. Сердце старика может и не выдержать, и...» «Да вы что, Гопс, совсем умом тронулись? Вы хоть соображаете, что делаете?» Гопс достал из-за пояса абордажную саблю и подошел к Антонио. Дон Педро вскрикнул от отчаяния. «Остановитесь! Что вы делаете? Остановитесь, Гопс!» Штейла вскочила со своего места. Она вся дрожала. Тот продолжал улыбаться. «Да разве это от меня зависит, мисс? Теперь все зависит только от вас. Стоит вам сказать «да», как две безгрешные души будут спасены. Отец и сын могут заключить друг друга в объятия. Итак, докажите, мисс Штейла, что ваши слова о милосердии не были пустым звуком. Спасите этих несчастных». «Подлец!» — Штейла задыхалась от гнева. На нее страшно было смотреть. «Это подло! Это мерзко! Это...» Глаза Гопса налились кровью. Он вошел в азарт. Резкими шагами он подошел к столу, взял песочные часы и поставил их перед Штейлой. «Если вы за это время не скажете «да», юноша будет обезглавлен». Он был страшен. Лицо побагровело, вены на шее вздулись, движения стали резки и уверены. Было заметно, что играет он по-настоящему, и ждать от него в такую минуту можно всего. «Нет», — Штейла с трудом выговаривала слова. «Нет, вы не посмеете этого сделать! Гопс, нет!» Песок в часах неумолимо таял. Напряжение достигло предела человеческих сил. Дон Педро, стоя на коленях, тянулся руками к Гопсу, пытаясь что-либо сказать, но волнение не давало ему. Он несколько раз приподнимался с пола, но силы покинули его. И единственное, на что ему теперь хватало, это с ужасом взирать то на часы, то на палача своего сына, да надеяться на чудо. Происходящее парализовало и волю Штейлы. Она пыталась подняться со своего места, кинуться к Гопсу, вцепиться в его руку, остановить этот кошмар. Но ноги стали ватными, руки беспомощно слабыми, и она лишь дергалась в кресле, не имея возможности встать. Последние песчинки тем временем исчезли в узком стеклянном горлышке часов. Штейла сделала последнюю попытку предотвратить непоправимое. Она хотела крикнуть, но в горле пересохло, и из него вырвался какой-то нелепый гортанный звук. Последняя песчинка тем временем легла вниз, и роковой момент наступил. «Это смерть на вашей совести, мисс Штейла!» И Гопс занес саблю над Антонио, чтобы со страшной силой обрушить ее на голову несчастного. В следующую секунду голова, отделенная от туловища, покатилась по деревянному настилу, обильно орошая его кровью. Ни Штейла, ни Дон Педро не промолвили ни слова. Они оба одновременно свалились, лишившись чувств. Дон Педро рухнул на пол рядом с обезглавленным телом сына. Штейла упала на спинку кресла, с которого так и не смогла подняться, медленно начав сползать на пол. Гопс бросился к бесчувственной Штейле, бережно поднял ее и направился к двери. На пороге на мгновение остановился, бросив взгляд на окровавленный пол. «Этих!» — кивнул в сторону отца и обезглавленного сына. «За борт!» В каюте Штейлы положил девушку на кровать, похлопал по щекам, но не привел ее в чувство. Гопс ухмыльнулся. Прикрыл дверь, снял камзол и принялся остервенело рвать на девушке платье. Вскоре он всецело завладел ее телом. Через минуту то, что Штейла так трепетно берегла для Уотта, досталось Джону Гупсу. «Впереди по курсу плавающий предмет!» Голос матроса с Круисмарса заставил многих оживиться на Эльдорадо. Немало люду столпилось на баке и полубаке, толкали друг дружку, с любопытством вглядывались вдаль, в надежде увидеть хоть что-нибудь, что немного разнообразит монотонное плавание. «Что там, черт возьми? Ничего не могу разобрать!» Время между тем шло, судно неслось вперед, и вскоре уже на Эльдорадо могли ясно различить очертания предмета, вызвавшего такое любопытство. Все увидели внушительный обломок мачты, прыгающий на волнах, обрывки вант, опутавших этот обломок и уходящих своими концами в глубину океана. Жалкий вид некогда стройной мачты красноречиво поведал о трагедии, разыгравшейся здесь накануне. «Да», — протянул задумчиво Пэтмор, — «сразу видно, что мы подходим к Карибам. Карибское море просто кишит пиратами. Не сомневаюсь. То, что мы видим, не что иное, как результат бесчинств флибустьеров, буконьеров и прочей мрази. Как бы они ни умудрились себя назвать, какие бы благородные и благозвучные названия ни подыскивали, смысл их деяния один и тот же. Убийство да грабежи». «Эй, погодите!» — вскричал Уотт, указывая на обломок мачты, к которому судно подходило все ближе. «Да ведь там человек! Смотрите же!» Все в едином порыве подались вперед, пристальнее зашарили глазами по воде и удивились, как они раньше не заметили человека, уцепившегося в обрымок ванта. Тут же была команда убрать паруса, спущена шлюпка, и через несколько минут несчастный уже лежал на палубе Эльдорадо. Строгий черный костюм с белым воротником жабо красноречиво рассказывал о родине потерпевшего кораблекрушение. «Испанец?» Удивленно вскрикнул Чарльз Берг, стоя за спиной Уотта, который склонился над спасенным человеком. «Столько времени зря потеряли!» Уолтер медленно выпрямился и посмотрел ему прямо в глаза. «Это спасение человеческой жизни ты называешь пустой тратой времени, Чарли?» Тот не ожидал такой реакции, однако не растерялся, а широко улыбнулся. «Так ведь испанец это! Испанец! Что может быть для англичанина ненавистнее и омерзительней?» «Пошел вон!» Уотт схватил Берга за ворот и со всей силой толкнул в грудь. Зацепившись за ногу стоящего позади матроса, Чарли, лишившись опоры, шлепнулся назад и пару ярдов проехал по палубе. «Займись лучше делом, истинный англичанин!» Тот поднялся. Взгляд его метал молнии. Было заметно, что он с трудом сдерживает гнев. «Займусь. Я всякими делами умею заниматься. У меня все получается. Что бы я ни задумал, за что бы ни взялся». Ах, как Чарли не хотелось преждевременно открывать свои карты, но и оставить оскорбление без ответа он не мог. Эта фраза, по его мнению, была компромиссной в данной ситуации. Чарли не настолько глуп, чтобы, поддавшись сиюминутному порыву, испортить дело и немедленно наказать обидчика. Тот непременно свою получит немного попозже. Не столь уж важно. Уотт тем временем снова занялся несчастным, который стонал, не открывая глаз, но был жив, а это уже много. Вскоре его переодели в сухое, уложили на удобную кровать Уотта и предоставили время, чтобы прийти в себя и отдохнуть. Уолтер частенько наведывался к гостю, чтобы не прозевать момент, когда тот пробудится от забытья, предложить ему помощь, которой обычно нуждается попавший в беду. Вот как никто другой умел войти в положение обиженного судьбой, когда-то и его вот так в трудную минуту поддержали Сэм и Билли. После потрясений самочувствие было ужасное, и если бы не они, то и совсем бы худо. Этот несчастный также между жизнью и смертью. Бледен, измучен, а если к этому добавить довольно-таки преклонный возраст, сильное истощение, то все удивлялись, как старик вообще сумел спастись. За все время дальнейшего пути Эльдорадо больше не было замечено никаких следов трагедии, что случилось, видимо, накануне. Значит, уцелел лишь один старик. Удивительно. Немало времени прошло, прежде чем старик наконец-то пришел в себя. Обычно в таких случаях спасенные вертят головой, пытаясь определить, куда они попали. Этот был совершенно апатичен. Он лишь смотрел в потолок бесцветными глазами, из которых почти непрерывно катились слезы, и не обращал никакого внимания на происходящее вокруг. Никакие обращения к нему, легкое тормошение за плечо не имели на него действия. Он абсолютно не реагировал на внешние раздражители. Слезы все катились и катились из глаз. Странно, откуда могло взяться столько слез у чудом избежавшего смерти? Отту казалось, что старик неизбежно отойдет в мир иной, так и не промолвив ни слова. Однако неожиданно он заговорил. Лежа, не сделав перед тем ни единого движения телом, рукой или головой, потому Отт слегка вздрогнул, услышав вдруг рядом на удивление спокойный голос. Настолько спокойный и уверенный, что трудно было поверить, что говорит человек, одной ногой находящийся в могиле. «Я должен рассказать. Я обязан рассказать». Испанец говорил с явным акцентом, но поскольку Отт все время обращался к нему по-английски, тот понял, с кем имеет дело, и применил свои, пусть и не самые совершенные, знания английского. «Говорите, сеньор, говорите. Я вас слушаю». «Убийца должен быть наказан. Я ради этого и пытался выжить. Я цеплялся за эту, уже ненужную мне жизнь, лишь за тем, чтобы поведать кому-либо о страшном злодеянии и просить, умолять, — старик застонал, — совершить возмездие, которое я не в силах». Испанец снова застонал. Было заметно, что ему тяжело говорить. Отт старался не перебивать старика. Ему очень не терпелось предложить несчастному лекарство, пищу, но он видел, что это для того отнюдь не главное. Важнее всего выговориться, поведать то, что он обязан рассказать. «Я слушаю, сеньор, слушаю». «Имя палача — Гоббс. На его судне, напавшем на нас, я видел надпись «Купец». «Разыщите его», — старик перевел дыхание. Сил не хватало даже на то, чтобы говорить. «Он убил моего Антонио. Мальчик. Бедный мой мальчик. Ведь все было уже позади. Конец плавания, и мы дома. Но вдруг эти пираты. Пресвятая Дева, зачем повстречались они на нашем пути? Накажите палача. Накажите, умоляю вас». «Успокойтесь. Я все запомнил. Имя палача — Гоббс. Название судна — Купец». «Да, да. Он отрубил голову моему сыну у меня на глазах. Он...» Старик снова стал задыхаться. Отт приподнял его голову, дал напиться. Тот сделал несколько жадных глотков, но больше пролилось на подбородок и шею. Он снова откинулся на подушку. «Все. Теперь я смогу спокойно и умереть. С мыслью, что смерть моего мальчика будет отомщена. Вы правда обещаете мне это, спаситель мой?» Старик наконец-то повернул голову сам и взглянул на Отта. В глазах его читалась мольба. «Прошу вас, накажите злодея, прошу!» И вдруг лицо старика преобразилось гримасой удивления и ужаса. Отт решил, что начались предсмертные судороги. Но нет же, нет! Взгляд гостя был вполне осознан и устремлен прямо на него. Отт даже слегка растерялся и тут только заметил, что старик смотрит сквозь него, даже дальше, за его спину. Отт оглянулся. Никого. В каюте они одни. За спиной лишь стол с портретом Штейлы. «Как? Как она здесь оказалась?» Старик трясся в волнении, оно невольно передалось Уолтеру, который растерялся. «Что вы имеете в виду, сеньор? Что вас тревожит?» Рука старца страшно тряслась, но он, видимо, ценой огромных усилий, все же поднял ее и устремил палец на портрет Штейлы. «Как она оказалась здесь? Эта женщина была на том судне!» Отт широко открыл глаза, дух перехватило, и все же он сумел совладать с собой. «Успокойтесь, сеньор, вы ошиблись. Этой девушки уже нет в живых». «Есть!» Удивительно, откуда брались силы для столь эмоциональных выкриков. «Это была она! Вы заодно с ними!» Старик обреченно стал опускаться на подушку. Рука обмякла и упала. Лицо становилось воплощением разочарования. «Вы с ними заодно! Мой мальчик останется неотомщен!» Испанец угасал на глазах. Уот, видя безнадежность своих стараний и понимая, что старику уже ничем не помочь, все же пытался его успокоить, чтобы тот хоть умер с утешительной мыслью. «Я разыщу палача вашего сына. Слышите, я непременно выполню вашу просьбу». «Нет», — старик катастрофически сдавал свои позиции. «Коль вы заодно с ними, коль мисс Штейла здесь...» «Что?» Уоту показалось, что сердце сейчас остановится. Он упал на колени перед стариком и заорал. «Как? Как вы говорите, ее зовут? Где вы ее видели? Где?» Старик умирал. Последние остатки жизни угасали в его теле. Глаза, и без того бесцветные, мутнели, веки закрывались. Губы шевелились, издавая невразумительные звуки. Последним, что мог с трудом расслышать Уот, было... «Нет. Штей...» Испанец издал предсмертный хрип и умер. Уот еще долго стоял, боясь пошевелиться и стараясь понять, осмыслить поразившую его новость.